Глава 53. София, 1884 год. Савин жил в Софии уже третью неделю. Он довольно близко сошелся с господами министрами, которые не только рассказали о политической обстановке в Болгарии, но и повозили по стране. В разговорах с Николаем оба были предельно откровенны. Корнет узнал, что и Стамбулов, и Странский мечтают посадить на трон князя-марионетку, который позволил бы этим двум господам вершить политику, покорно выполняя все их приказы. Влиятельные люди, как огня, боялись кандидатур, наперебой предлагаемых европейскими странами, в том числе и Россией. С одной стороны, министры, а с другой — мошенники и казнокрады. Они не желали, чтобы новый правитель Болгарии потребовал от них отчет о деньгах, которые были растрачены давно и безвозвратно. Правда, об этом не упоминалось прямо, но Савин никогда не был дураком и смог услышать недосказанное между фразами. «Россия предлагает нам двух генералов, и, надо признаться, они нас совершенно не устраивают», — искренне сказал Стамбулов. «И вообще мы не планируем дружить с этой страной», — он вдруг улыбнулся. «Скажите, граф, нет ли у вас достойной кандидатуры на болгарский престол?» Николай покачал головой. «Я даже представить не могу, кто бы это мог быть. Даже так?» Стамбулов подмигнул грачиным глазом. «Не может быть. Вы, потомок благородного французского рода, вращаетесь в высшем обществе и не можете найти достойного князя? Позвольте вам не поверить. Подумайте, дорогой, и отыщите нам человека такого же достойного, как вы сами». Корнет побледнел. Шальная мысль юлой завертелась в голове. «Боюсь, что достойнее меня во Франции никого нет», — отозвался он шутливо. «Вы знаете, в моей богатой биографии есть один факт, который я всегда стараюсь скрыть. Я воевал на Балканах». Министры переглянулись. На их породистых лицах отразилось удивление. «Вы воевали на Балканах?» — Странский хлопнул в ладоши. «Тогда не о чем говорить». Он прижал руку к сердцу, как бы умоляя. «Дорогой граф, вы просто обязаны занять княжеский престол». Савин затряс головой. «Нет и нет, господа. Это смешно, право? Я никогда не управлял государством и ничего в этом не понимаю». Стамбулов сжал плечо Корнета. «А вам и не придется много работать», — вкрадчиво заговорил он. «Мы с господином Странским будем делать это за вас. А когда потребуется непосредственно ваш выход, мы вас подробно проинструктируем». «Нет-нет, господа, это не обсуждается», — Савин продолжал отказываться, прекрасно зная, семя упало на благодатную почву. Требовался маленький спектакль, чтобы не только министры Стамбулов и Странский, но и их приспешники поддержали его кандидатуру. «Давайте обсудим это не здесь, а в другой обстановке», — предложил Странский. «Дорогой граф, мы приглашаем вас завтра попариться в бане. Кроме нас придут люди, которые тоже вершат политику в Болгарии. Вам необходимо с ними познакомиться». «Что ж, я не возражаю», — Николай поздравил себя с удачей. Встреча в бане с остальными влиятельными людьми обещала быть приятной. Она и не могла быть неприятной. Он снова чувствовал себя, как рыба в воде, готовясь провернуть очередную аферу.